Дядя Джузеппе. «Помни, что я тебя не звал», — сказал мне на другое утро дядя Джузеппе. «Если ты привык шататься по улицам, болтать с гондольерами и выпрашивать грошики у гуляющих господ, лучше ступай, откуда пришел. А у нас нужно работать. У резчика кукол, тяжелый хлеб». Он был теперь совсем не такой приветливый, как вчера, когда показывал Пульчинеллу и называл меня тезкой. Говоря со мной, он смотрел в окно, как будто ему было все равно, слышу я его или нет. За окном над куполом Сан-Марко кружились голуби. — Я буду работать, — тихо сказал я. Работа началась в тот же день. Но ни кукольных головок, ни ручек, ни ножек мне не пришлось вырезать. Хозяин послал меня в чулан за двумя длинными деревянными брусками, дал мне пилу и велел распилить эти бруски на равные куски длиной в четверть локтя. Я поставил на пол две чурбашки, положил на них брусок и начал пилить. Сначала пила не слушалась, и я до крови оцарапал руку ее острыми зубьями, но потом научился держать пилу прямо, и она стала легко врезаться в дерево. Мелкие опилки сыпались на пол белой струйкой. Дядя Джузеппе сидел у окна, клеил переплеты и тихо насвистывал, не глядя на меня. Но едва я спотыкался в работе, он топал ногой и сердито говорил: «Держи пилу прямо». Ты опять ее скривил. Он узнавал это по звуку пилы. Когда я кончил возиться с брусками, хозяин дал мне толстую доску и велел ее тоже распилить на куски. Может быть, он раздумал учить меня резанью кукол. Все равно я буду пилить и делать все, что он прикажет, только бы он не прогнал меня к тетке Теренции. Я работал весь день, не разгибая спины, плечи у меня болели, на руках натерлись мозоли, на полу лежало множество кусков дерева и большая куча опилок. Уже совсем стемнело, когда дядя Джузеппе позволил мне бросить работу. Я был очень голоден. Мы, как вчера, поужинали при свече хлебом и луком. — А ты знаешь, зачем это? — спросил хозяин, кивнув на распиленные бруски. Я покачал головой, у меня был набит рот. — Это болванки или заготовки для кукол. Из толстых и коротких кусков мы вырежем головки и туловище, а из узких и длинных — ручки и ножки. Завтра ты вырежешь ручки твоему Пульчинелле. Значит, я все-таки буду вырезать кукол. Дядя Джузеппе усмехнулся в первый раз за день. Глаза у него стали добрые. Я опять уснул счастливый. С этого дня я остался жить на чердаке. По утрам я приносил воду из колодца, подметал нашу каморку и, закусив коркой хлеба, усаживался за работу. Хозяин дал мне стамески различной величины и острый ножик с костяной ручкой. Он показал мне, как нужно вырезать ручки, сжатые в кулачок для Пульчинеллы, с раскрытыми ладонями для Панталоне, с протянутым указательным пальцем для доктора. Он сам резал из дерева ловко и быстро. Издали могло показаться, он чистит картошку, а это он вырезал кукольную головку, срежет щепку одну и другую. Вот уже две щеки, а между ними торчит нос, ковырнет острием ножа. Вот и глазки смотрят. Дядя Джузеппе не бронился, не кричал, не давал мне подзатыльников, как моя прежняя хозяйка. Но если я работал плохо и делал не то, что нужно, он отворачивался от меня и с досадой глядел в окно. Казалось, он думал, зачем я вожусь с этим безмозглым мальчишкой, его ничему не научишь. Тогда я готов был плакать. Я изо всех сил старался работать хорошо. Иногда к нам приходили уличные кукольники, просили сделать новую куклу или починить старую. Дядя Джузеппе не любил этой работы. «Но разве это кукла?» — сказал он однажды, насадив на палец маленькую головку пульчинеллы, принесенную ему одним из кукольников. «Она не смеется, а только щерит пасть. Вот те настоящие куклы для театра!» Он кивнул в сторону стенного шкафа. Те куклы улыбались и хмурились, как живые. Так хорошо были вырезаны их личики. Как-то раз сеньор Гоцци привел на чердак двух нарядных дам и попросил Джузеппе показать им кукол. Одна дама была молодая, веселая, с быстрыми черными глазками, другая постарше, с длинным скучным лицом. Дядя Джузеппе вывел на нитках маленькую Коломбину и заставил ее поклониться гостям. Потом Коломбина пошла вперед, протянув ручки, и шевелила головкой, будто рассказывала что-то. Потом она упала на колени, закрыла лицо ручками и горько заплакала. Ее деревянные плечики содрогались от рыдания. «Ах ты, бедняжка!» — воскликнул сеньор Гоцци, обернувшись к дамам, сказал: «Право же! Это волнует сильнее, чем высокопарные речи безо всякого проблеска чувства, которые мы так часто слышим от живых актрис». «Как?» — воскликнула молодая дама. «Сеньор Гоцци хочет, чтобы мы стали деревянными куклами? Это бесчеловечно!» Дамы расхохотались и, шурша платьями, ушли с чердака. Сеньор Гоцци последовал за ними. Дядя Джузеппе спрятал Коломбину в шкаф и сказал: «Как хорошо умеет сеньор Гоцци говорить о марионетках!» Дядя Джузеппе очень любил сеньора Гоцци. Он становился приветливым, и глаза его светились, когда этот хмурый, сухопарый гость появлялся на нашем пороге. С какой любовью он переплетал рукописи и книги своего друга. Часто по ночам я видел, как он читает их при свете огарка. Его губы шевелились. Наверное, он наизусть заучивал все написанное, прежде чем отдать работу заказчику.